березы, запах хлеба не смогут одолеть тебя, все силы тьмы. Немало есть красот, но где я только не был, я сердцем понимал, Россия — это мы. Златоглавая Россия, родниковый щедрый край, расцветай под небом синим, гордо крылья расправляй. Не особенно красиво платье полевых цветов, ты судьба для нас, Россия, наша вера и любовь. Для нас Россия, наша вера и любовь. Ты для детей своих наполнена любовью, пережила не раз лихие времена. И русская душа всегда живет тобою. Святая наша Русь, ты Богом нам дана. Златоглавая Россия, родниковый щедрый край, расцветай под небом синим, гордо крылья расправляй. Ты особенно красива в платье полевых цветов. Наша вера и любовь. Ты судьба для нас, Россия. Наша вера и любовь. Златоглавая Россия, родниковый щедрый край, расцветай под небом синим, гордо крылья расправляй. Ты особенно красива в платье полевых цветов. Ты судьба для нас, Россия, наша вера и любовь. Для нас Россия, наша вера и любовь. Ты судьба для нас, Россия, наша вера и любовь.